Селим восхищенно посмотрел на Киру. — Из тебя вышел бы отличный султан. — А из тебя он обязательно выйдет, Селим. В том году в Турции рано наступила весна. Прошли небольшие дожди, и природа расцвела. Мусульмане в мечетях благодарили Аллаха за его благодать. В Османской империи дела процветали благодаря умелому руководству султана Баджазета. В середине июня обнаружилось, что Фирузи беременна. Немедленно послали за Хаджибеем. Главный евнух приехал ночью, и его немедленно отвели в садик рядом с апартаментами Киры. Там Селим, его тетушка и первая фаворитка принца наслаждались запахом желтых роз. — Здравствуй, дочка, — сказал Хаджибей, разглядывая пополневшую Киру. — Вижу, что дела идут хорошо. — Я больше не могу переносить ударов этого маленького бандита, — ответила девушка, поглаживая огромный живот. — Ударов? Он страшно дерется, Хаджибей, прям как взрослый. У меня внутри, наверное, раны. — Ты уверена, что будет сын? — Да. Ни одна турецкая женщина хорошего происхождения не вела бы себя так. — На это способен только здоровый мальчик, — улыбнулась Кира. Она расцвела, как роза. — Хаджибей, правда? — спросил Селим. Странно, но с каждым днем эта женщина становится все краше. Евнух улыбнулся. «Меня радует, что у вас все хорошо, но зачем ты позвал меня, Селим?» «Это я послала за вами», — сказала госпожа Рефет. «Кира родит через 2 месяца, а через 4 придет черед Фирузи. Если новости дойдут до Бесмы, она сойдет с ума». «Она уже все знает», — ответил Хаджибей. И пыталась нашептать гадости на ухо султану. К счастью, он еще помнит о недавней смерти матери Селима и не хочет ничего предпринимать. «Через 3 дня султан дает прием. Я приготовил ему очаровательную черкешенку, которую назвал Кюсен, так же, как вашу сестру. Она на нее очень похожа. Мы прятали эту девушку в гареме до подходящего времени. Думаю, султан влюбится в нее и перестанет слушать жалобы Бесмы». «Да благословит Аллах вашу мудрость!» — вздохнула госпожа Рефет. «И все же, — продолжил главный евнух, — я посоветовал бы тебе, Селим, отправиться на охоту на несколько недель и не брать новую фаворитку, пока Кира не родит. Нужно прислушаться к совету Хаджибея, мой дорогой племянник, а иначе Бесма убедит Баджазета, что твоя быстро растущая семья — угроза его трону. Мне не хочется на охоту, но ты поедешь на нее, — громко приказал евнух. Я слишком долго готовил тебя в султаны, чтобы позволить помешать моим планам. Мне все равно, что случится со мной в будущем, но подумай о тетушке, Кире, Фирузи, о будущих детях. Что, если султан станет подозрительным? Отправляйся на охоту, сынок, и обязательно в горы. Возьми с собой несколько татар, но большую часть оставь охранять дворец. Через 2-3 дня ты случайно встретишься с Балиагой и его янычарами. Вы примерно одного возраста, и этот человек занимает высший пост в армии. Я могу отдалить Бесму от султана, но ты прекрасно знаешь, что только став другом янычар, сможешь контролировать империю. Они практически не знают о том, как ты управлял Магнезией. Когда-то при дворе они видели скромного мальчика, а Бесма до сих пор говорит о тебе как о полуидиоте. Твой сводный брат деградирует с каждым днем. Несмотря на то, что мать заставляет его спать с женщинами, он все же предпочитает молоденьких мальчиков и не имеет сына. Бесма не знает, что предпринять, и хочет сместить султана с трона для того, чтобы посадить на него Ахмеда. «Я должен вернуться к рождению ребенка». «Не волнуйся», — ответил евнух, — «я об этом позабочусь. И запомни, Селим, Кира обязательно родит. Это предопределено природой. А вот станешь ты наследником или нет, еще неизвестно». Принц скорчил недовольную гримасу, но понял, что в словах Хаджи-бея есть разумное зерно. Последние месяцы Селим жил в приятной атмосфере рядом с Киро и почти забыл о своей высшей цели. На следующее утро принц в сопровождении полудюжины татар уехал из дворца на охоту в горы, чтобы встретиться с предводителем янычар. Бали-ага оказался 30-летним высоким властным мужчиной. Многие янычары были родом из Европы и красили волосы в черный цвет. Бали же с гордостью носил золотистые кудри. Именно они обеспечивали ему успех у женщин. Его внешность напоминала льва. Квадратное лицо, подбородок со светлой бородкой, высокий лоб, небольшой нос, пронзительные карие глаза и густые брови. Больше всего Бали-ага ценил дисциплину. Под его предводительством янычары процветали и наводили страх. Они были преданы Баджазету, но строили планы на будущее, которое предлагало им три варианта наследника: принца Ахмеда, принца Коркута и принца Селима. Последний считался преданным мусульманином, умницей и хорошим солдатом. Турция славилась двумя прекрасными султанами из оттаманской династии — Мухаммедом II, завоевателем Константинополя, и его сыном Баджазетом II. Империя обрела власть, и для того, чтобы процветание не нарушилось, ей нужен был сильный наследник. Бали-ага прекрасно понимал, что для этой роли не подходит ни Ахмед, ни Коркут. Значит, нужно познакомиться с третьим принцем поближе, чтобы сделать правильный выбор. Селим произвел на Бали-агу прекрасное впечатление, и это тут же передали Хаджи-бею. Однако янычары не будут действовать, пока Баджазет способен управлять государством. Но когда наступит решающий момент, они станут на сторону принца Селима. Лето стояло очень жаркое. Принц находился в отъезде. Домашние жили очень тихо и стали похожи на обычную семью, если бы постоянное присутствие преданных татар не напоминало об опасности. Однажды, в середине августа, день выдался особенно душный, и солнце нещадно палило над Черным морем. К 10 утра розы опустили головки. Кира сидела на краешке фонтана в саду, опустив отекшие ноги в воду. Люди в нормальном состоянии изнемогали от невообразимой жары, а в ее положении было еще сложнее. Мариан вошла в сад и подбежала к хозяйке. «Вы что? Как можно, госпожа Кира? Зачем вы опустили ноги в холодную воду? Вы простудитесь?» «Нет. Хотя, может быть, простуда разбудит моего сына. Он какой-то сонный». «Что вы хотите сказать? Все лето вы жаловались, что он нещадно избивает вас. Но уже 2 дня, как он затих», — вздохнула Кира. «Мариан, может, он умер?» «Я этого не вынесу. Нет, не нужно беспокоиться. Моя бабушка говорила, что роды близко, если ребенок затихает. Вы не чувствуете боли?» «Никакой. Я очень спокойна, но знаю, что нужно двигаться. Давай проверим, все ли готово для предстоящих родов. Пожалуйста, принеси мне полотенце для ног. Вот теперь мне легче». «Полотенце!» — крикнула Мариан служанке, потом вытерла Кире ноги и подала зеленые шлепанцы.